Любить я еще тогда никого не умела. Т в каких-то отношениях был мне близок, но ничего похожего на любовь к нему я не испытывала. Больше всего я тогда хотела остаться одна. И прошло бы немало времени, пока я выбрала бы себе нового мужа. Однажды Мандельштам при мне сговорился, что приедет к Ольге после госиздата. Ольга потребовала, чтобы он передал мне трубку и сказала, что «вечером мы с Осей зайдем навестить вас». Я запомнила противную деталь. Мандельштам спросил, принесла ли прачка белье. Рассердился, узнав, что нет еще. Послал домработницу за бельем, переоделся и ушел. Это и послужило окончательным толчком. Я позвонила Т, чтобы он пришел за мной. Сложила чемодан, пригодилось, что прачка принесла белье, и приготовилась к отъезду. На столе лежала прощальная записка о том, что ухожу к Т и никогда к тебе не вернусь. Я сидела у вечного камина и ждала Т. Но совершенно случайно Мандельштам забежал домой. То ли забыл дома кошелек, то ли Горлин дал ему много книг на рецензию, ему не захотелось таскать за собой тяжелый портфель. Но, во всяком случае, его приход был совершенно непредвиденным обстоятельством, вторгшимся в нашу судьбу. Он сразу увидел чемодан и взбесился. Пришел Т. Мандельштам выпроводил его. «Надя останется со мной». Я сказала, что еще ничего не решила, но прошу его пока уйти. Т печально ушел, а в передней пожаловался Мандельштаму, что ему уже 40 лет, а у него нет жены. Этот бедняга так обращался со своими женами, что они неизбежно бросали его. Я это знала, но готова была бежать, куда глаза глядят. Моя записка насчет ухода к Т была в руках Мандельштама. Он прочел ее и бросил в камин. Затем он заставил меня соединить его с Ольгой. Он хотел порвать с ней при мне, чтобы у меня не осталось сомнений. Хотя я бы поверила ему без примитивных доказательств. Простился он с Ольгой грубо и резко. «Я не приду. Я остаюсь с Надей. Больше мы не увидимся. Нет, никогда». И дикая фраза, врезавшаяся мне в память. «Мне не нравится ваше отношение к людям». Я не знаю, на что были ответом эти слова, но я вырвала у него из рук трубку, услышала плач. Но он нажал рычаг, и нас разъединили. Мне и сейчас странно, что Мандельштам только во время объяснения насчет чемодана, еще до прихода Т, который явился, может, через четверть часа после него, сообразил, каким издевательством были все визиты Ольги ко мне, ее поцелуи, слезы, скандалы и сведение счетов с Мандельштамом в моем присутствии. Я сказала ему, хватит Ольге издеваться надо мной. И потом, когда он схватил записку, я повторила написанные мной слова. «Ухожу и не вернусь». История с Ольгой подарила меня новым знанием. Страшной и слепой власти над человеком – любви. Потому что с Ольгой было нечто большее, чем страсть. Через много лет он мне сказал, что в жизни он только дважды знал настоящую любовь-страсть. Со мной и с Ольгой. Как несколько часов назад Мандельштам не слышал и не видел меня, так теперь он не замечал Ольгу и не обратил ни малейшего внимания на ее плач. Он выбежал в гостиницу, почти рядом с нашим домом, где накануне был с Ольгой и откуда она собиралась вечером прийти ко мне. Там лежал его паспорт, который ему нужно было забрать, потому что он решил немедленно меня увезти. Вернувшись,